прибыл. Вторичная ссылка оказалась более суровой. Адамса отправили на другой край империи, в Якутскую область, откуда бежать было значительно труднее. Именно поэтому Артур бежал по дороге к месту ссылки и, пробыв некоторое время в Петербурге, перебрался в Финляндию. После этого поступил в монтажную бригаду всеобщей компании электричества и с этой бригадой работал в Александрии и Каире, Египет, а потом в Милане, Италия. Оттуда отправился в Буэнос-Айрес, Южная Америка, где прожил месяцев 6-8, после чего был арестован и выслан из Аргентины. После нескольких месяцев езды я попал в североамериканские Штаты, оттуда перебрался в Канаду, где поступил в инженерную школу при университете. Это было в январе 1909 года. Совмещая учебу с работой в различных учреждениях, Адамс настойчиво шел к своей цели и получил специальность инженера-конструктора, которая сыграла в дальнейшем решающую роль в его судьбе. С июля 1913 по июль 1919 года он работал инструктором и инженером-механиком на нескольких предприятиях в Канаде и Соединенных Штатах. Автомобильный завод «Рессель» в Торонто, общество «Сперри» «Уироскон», лаборатория «Слокума», автомобильный завод «Форда» в Детройте, инструментальный завод «Блайера». Откуда он увольнялся сам или его увольняли? Это могло быть следствием того, что уже с 1908 года он состоял членом социалистической партии, а потом и союза металлистов. Такие кадры работодателям совсем не нравились. Но то, что он легко находил следующее место, говорит о высокой его квалификации, из-за которой Адамса какое-то время терпели. Успел Артур послужить и в армии Соединенных Штатов Америки, его призвали в 1916 году. Он успешно окончил курс офицеров Национального резерва, получил воинское звание капитана, а затем и майора. Одно из главных событий в жизни Артура Адамса произошло в 1918 году. Заглянув как-то в редакцию полулегального журнала «Совет Руссия», он познакомился с машинисткой Доротеей Кин, дочерью иммигранта из России, профессора Бостонского университета. Доротея, родившаяся в день международной солидарности трудящихся, была младше Артура на 13 лет. Получившая хорошее образование, девушка знала несколько языков, любила книги и театр, увлекалась живописью. В Артура влюбились все женщины нашей редакции. Обаятельный, умный, разносторонне образованный, он притягивал еще и силой характера, умением подчинять себе. «А вот выбрал из всех меня», — вспоминала она. Регистрировать брак, как это было распространено тогда, молодые люди не стали, сделав это спустя 12 лет в Берлине. В июне 1919 года Артур перешел на новое место службы, отказаться от которого было совершенно невозможно. Он стал работать в представительстве РСФСР в Соединенных Штатах Америки, более известном как «Миссия Мартенса», куда его рекомендовал ЦК Русской Федерации Американской Компартии, членом которой он был со дня ее основания в 1918 году. Это была возможность вернуться домой в Россию. У Людвига Мартенса он работал вместе с Доротеей до января 1921 года. Он заведующим техническим отделом, а она личным секретарем одного из руководителей миссии, финского социалиста Сантери Нуортелы. О том, для чего создавался этот отдел, и о первых итогах его работы глава советской миссии Людвиг Мартенс рассказал 6 августа 1919 года в письме наркома иностранных дел Чичерину.